Глава 11. Из черного неба вынырнули силуэты семи вопящих бестий. Обгоняя снежинки, они устремились вниз, выставив перед собой когти. На земле, пошатываясь, стояли два паренька и смотрели в лицо приближающейся опасности. Задыхаясь, я несся по пашне в надежде хоть чем-то помочь ребятам. Увы, с расстояния в километр я при всем желании не попаду ледяной стрелой в летунов. Даже если бы у меня был полный запас энергии, и я вложил всю ману в одно единственное заклинание, то, скорее всего, промахнулся бы. Слишком далеко. Оступившись, я полетел в грязь. Упал, выставив перед собой руки. Сломанные кости уже зажили и напоминали о себе лишь легкой тянущей болью. Резко поднялся и продолжил бег, наблюдая за тем, как гарпии одна за другой падают на ребят сверху. Когтистые лапы опасно близко проносятся рядом с мальчишками. Еще чуть-чуть, и их утащат ввысь, а там разорвут в клочья. Один из парней орудует копьем. Это я понял потому, что оружие бойца вспыхнуло ярким пламенем. Прохоров жив. Кто второй? «Зараза, да шевелитесь вы!» Закричал я на собственные ноги, которые с трудом передвигались с голодухи. Регенерация пожирала слишком много сил. Нужно шоколадок, что ли, накупить. Получил кучу калорий, и пусть регенерация пережигает их во имя моего здоровья. Огненное копье прошило насквозь одну из гарпий, заставив ее крылья вспыхнуть ярким пламенем. Вторая гарпия ухватила парня за плечо и резко отшвырнула в сторону. Артем полетел кубарем в кювет. На второго парня неслись еще три твари. На моих глазах одна из гарпий развалилась пополам. Ага, значит, это Сергей. Выходит, что Леший и Макар... Одна из гарпий ухватила Серого за рукоять топора и попыталась вырвать оружие из рук. Завязалась борьба, и Сергея оттащили влево до самой пашни. Казалось странным, что гарпии не атакуют его, ведь парень фактически не может атаковать. Но через секунду все встало на свои места. Нас разделяло метров 400. Своими собственными глазами я увидел Макара и Лешего. Они лежали на асфальте, раскинув руки в стороны. Никто из них не шевелился. Гарпии же, отбросив в сторону Артема и Серого, дали дорогу своим подругам. Три вопящие бестии подлетели к ребятам, лежащим на асфальте, ухватили Лешего за обе ноги, а Макара за одну. Неистово молотя крыльями, они собирались подняться ввысь, но Леший резко подтянул корпус к ногам и нанес пару точных ударов, перебив ножом шейные позвонки существ. Гарпия безвольно рухнула на землю. Выжившая подруга поняла, что пахнет жареным, и решила бросить свою добычу в виде Макара. Но не тут-то было. Азиат повторил маневр Лешего, но поскольку не имел холодного оружия, ухватил существо за голову одной рукой, а второй со всего размаху ударил рукояткой пистолета промеж глаз. Тварь нелепо дернулась и рухнула на землю, продолжая лупить крыльями. Подскочил Леший и мощным ударом пятки размозжил гарпии голову об асфальт. А вот гарпия Серого так и смогла улететь. Впрочем, он и не пытался ее добить. «Лети, сука! И передай своим, что рот Архаровых перебьет всю живность, которую аномалия породит!» Заорал Серый, грозя топором вслед удаляющейся птичке. Увидев это, я не сдержался и захохотал. Вот же хитрожопые сопляки. Провели не только гарпий, но и меня. А я уже начал себя корить за то, что поторопился уйти на вылазку и не передал Лешему доминанту кулачного боя. А он и без нее справился. Впрочем, эта доминанта ему бы никак не помогла. Что бы он с ней делал? Клювы гарпием разбивал. «О, летучий голландец пожаловал!» — выкрикнул Артем, заметив меня. «С какого хрена он голландец? Миха же русский!» — нахмурился Леший. «Отвали, болван безграмотный!» — вздохнул Прохоров, покачав головой. «Да чё ты набычился? Объясни по-нормальному!» — продолжил упорствовать Лёха. «Летучий голландец — это корабль!» — пояснил Артём. «Миха, это корабль?» — завис Леший, уставившись на Прохорова. «Ага, блин, человек и пароход!» — усмехнулся Макар. Я добежал до ребят и понял, что их одежду проще сжечь, чем отстирать. Измазанные кровищей и кишками. У Макара оторван рукав. Артём порвал штанину на колене. У Серого разорвана молния и шрам от когтей на макушке. Выглядел Серый брутально. Кстати, забавно то, что одежда Лешего была целой, но при этом самой грязной. На его плече даже висели потроха гарпии. Ребята были ранены, но незначительно. Стесанная кожа, неглубокие порезы, синяки. Если честно, я был удивлен. Видимо, я недооценивал ребят, думая, что без меня им придет конец. Самостоятельно уложили 19 гарпий? Это дорогого стоит. «Вы как, головорезы? Все живы?» — спросил я, улыбаясь, и толкнул Артема плечом. «Ага, живы, блин!» — хмыкнул Прохоров. «Как только ты улетел отдыхать на юга, Сереге вон, новую прическу сделали! Теперь все девки его!» — хихикнул Артем. «Отвали! Надеюсь, эта хрень зарастет!» — сказал Сергей, осторожно потрогал рану на голове и скорчился от боли. «Конечно, зарастет!» — успокоил его Леший. «Только шрам останется. А как известно, на шрамах волосы не растут». Леха стал давиться от смеха и сделал шаг назад, видя, как Серый сжал рукоять топора. «Да ладно тебе! Стильно же получилось! Еще и погоняло тебе дадим шрам! Как по мне, звучит круто! Всем вокруг будем рассказывать, что ты с медведем дрался, и он тебя поцарапал!» Поддержал друзей Макар. «Заткнитесь, а то я и вам сейчас такой же оставлю», предупредил Серый, расплывшись в довольной улыбке. «Да, рядовой свинота и братья-азиаты, угомонитесь», сказал я, переводя стрелки с Серого на ребят. «Я же просил не называть меня так», прорычал Артем. «Хорошо, хорошо». Я примирительно выставил руки перед собой. «Давайте я лучше вам покажу свою добычу». Я выбросил из хранилища ящера. Птичка рухнула на асфальт, раскинув крылья от одного края дороги до другого. Из ее грудины потянуло гнилостным духом. «Поди, тухлятиной питалась». «Охренеть!» — присвистнул Леший. «Я, конечно, видел, что тебя утащило что-то большое, но не думал, что настолько». «Как думаете, Шульман много за него заплатит?» — спросил я. «Не знаю, что он там предложит, но я буду торговаться до последнего. Хочу 5000 за эту образину, не меньше!» — прошептал изумленный Макар. «Как раз компенсирует наши потери!» — вздохнул Прохоров и указал на гарпий, разбросанных повсюду. Целых экземпляров было штук 5. Остальных либо порубили в капусту, либо сожгли. «Даже за таких что-то да получим. Правда, тащить эту пакость на себе не хотелось бы», задумчиво сказал я и посмотрел вдаль. Там виднелась деревушка. Уверен, там уже выгребли все ценное, но шанс найти телегу или прицеп все же имелся. «Мы можем вернуться в Ленск, волоча на собственном горбу туши гарпий, или заглянуть в ближайшие деревни и поискать там какую-нибудь телегу. Что выбираете?» «Конечно, идем за телегой. У меня после прошлого раза спина еще не прошла», — выпалил Макар. «Бедолага какой», — хмыкнул Серый. «А когда пистолет воровал, согнувшись в 3 погибели, чтобы не заметили, спина тебя не беспокоила». «Само собой, пистолет-то легкий», — улыбнулся Макар, продемонстрировав щель от выбитого зуба. «О-о-о!» — протянул я. «Отряд не заметил потери бойца?» «Ты о чем?» — насторожился Макар. «Языком пощупай, все ли зубы на месте?» Макар быстро прошелся языком по зубам и обнаружил, что в нижнем ряду не хватает двух штук. «Вот же твари!» — выругался он и пнул тушу дохлой гарпии. «Придется вас сдать Шульману, чтобы оплатить стоматолога!» «Не переживай, это же молочные зубы!» — попытался Серый успокоить Макара. «Ага, пей больше молока, и вырастут новые! Ха-ха!» — пошутил Леший, но никто не засмеялся. «Идиот!» — оценил шутку Прохоров. «Все, закончили зубоскалить!» — приказал я и выбросил из хранилища рюкзаки. «Забирайте свой скарб и пойдем искать телегу, а я пока соберу наиболее уцелевшие туши». Так и поступили. Среди вороха кишок и отрубленных частей тел я выбрал 5 отлично сохранившихся туш и еще 2 незначительно пострадавших. Да, можно было бы пойти дальше налегке, но в аномальной зоне куча тварей. На запах крови могут сбежаться вервольфы и все сожрать к нашему возвращению. Тогда мы останемся без добычи, а этого я допустить не могу. Леший шел следом за мной и вырезал слезы мироздания. За ним летал комарик и собирал образцы крови, которые я бережно переносил на визитки. Кстати, нужно закупиться белой бумагой, а то у меня уже заканчиваются листочки. Леший сыпал мне в карман 20 слез мироздания, и мы могли отправляться. Но задержались еще на пару минут, чтобы просушить одежду от пропитавшей ее крови. Ребята снимали с себя куртки со штанами, а после передавали нам с Артемом для просушки. Прохоров вечно бухтел, что те с ним по гроб жизни не расплатятся. Но ребята ржали и говорили, мол, «Давай, прачка, паши на благо рода». Обсохнув, мы двинули по дороге Ленск-Кунгур. Заглянули в полуразрушенную деревню Колпашники, потом в Мушкалово, Теплую, Тихановку и, наконец, в Патраково. Патраково разрушили до основания. Правда, пара амбаров, стоящих у реки Ирень, уцелели. Подойдя ближе, мы наткнулись на амбарный замок, висящий на дверях. «Отойдите! Сейчас я...» Начал было Серый, призвав топор. «Да погоди ты!» Остановил его Макар и обошел амбар сбоку. «Сюда! Тут доски прогнили!» Послышался глухой удар и хруст. Макар проломил ногой доски и влез внутрь амбара. Мы последовали за ним. Внутри было темно и сухо. Отличное место, чтобы заночевать. Правда, для ночлега рановато. Выставив перед собой руку, я зажег пламя в ладони, осветив помещение. На стенах висели вилы, лопаты и прочие инструменты. На полу разбросана солома, а еще есть пара дыр в земле. Подойдя ближе, я понял, что дыры оставили черви. Вместе с этим они сожрали лошадь, которую хозяин на какой-то черт запер на замок. А может, просто забыл выпустить на свободу во время эвакуации. Обглоданный костяк лежал на земле и смотрел в сторону выхода. «Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня?» — спросил я в пустоту и поднял взгляд. У дальней стены амбара стояла деревянная телега, которую, судя по всему, раньше и таскала лошадь. У телеги не хватало одного колеса. «Да ё-моё! Чё за невезуха? Вроде нашли телегу, а толку?» Разочарованно вздохнул Макар. «Не переживай, сейчас починим», — ответил я и указал на бочки, стоящие в противоположном углу амбара. «Тащите сюда! Макар, поищи молоток и гвозди! Серёг, понадобится твой топор!» «Без проблем», — кивнул Серый и передал мне своё оружие. Но стоило мне только взять топор из его рук, как он тут же растаял в воздухе. «Персональное оружие? Занятно», — задумчиво проговорил я. «Тогда будешь делать то, что я скажу». Ребята притащили деревянные бочки, 4 штуки. Мы выбили из них днища, получилось 3 деревянных кругляша. Сложили их вместе, а после Макар принес гвозди. «Молотка нет, ну вот». Он протянул десяток кривых гвоздей. «Выдернул из стены». «Молодец, находчивый», — похвалил его я и передал гвозди Серому. «Выпрямляй». Серега приступил к работе. Положив гвозди на стальной обод бочки и стал бить по ним обухом топора. Спустя 10 минут мы получили относительно прямые гвозди и с их помощью сколотили днища бочек. «И что теперь?» — спросил Артем. «А теперь поджигай копье и начинай крутить лезвием в центре днищ», — пояснил я. «Хочешь прожечь их насквозь?» «Именно так». Улыбнувшись, Артем выполнил приказ. Раскаленное лезвие ковыряло древесину, заставляя ее обугливаться. Едкий дымок поднялся в воздух. Артем закашлялся, но работу продолжил, несмотря на это. Через пару минут мы получили идеально круглое отверстие в сколоченных днищах. «А теперь самое интересное», — улыбнулся я. «Будем подгонять колесо по размерам. Леший, нож!» Леха тут же передал мне свое оружие. «Макар, нужны еще гвозди!» Азиат кивнул и убежал. Я же взял импровизированное колесо, подошел к телеге и понял, что получившееся колесо процентов на 20 меньше оригинальных. Да и отверстие в центре маловато, чтобы оно село на ось. Но это не проблема. Расковырял отверстие в колесе ножом, приладил на ось телеги — неплохо. А учитывая, что колесо собирали дети, так и просто замечательно. «Серый, выбей доски из бочки!» — попросил его я и забрал у Макара новую порцию гвоздей. На этот раз гвозди были только слегка искривлены, и их вполне можно было заколотить без дополнительной правки. Сергей разобрал бочку, принес десяток изогнутых досок, одну из которых я взял, поставил на бок и приложил к боковине лезвия ножа. «Лупи!» — приказал Серому. «Эй, да вы чего? А вдруг сломается? Чем я тогда буду сражаться?» — запротестовал Леха. «Все будет отлично, не переживай», — сказал я и кивнул Сереге. Со всего размаха шрам ударил обухом топора по тупой части ножа. Лезвие углубилось в древесину, потом еще и еще. Четвертый удар помог нам перерубить доску. Я передвинул лезвие правее, и мы повторили процедуру еще 24 раза. В итоге мы получили слегка изогнутые брусочки, 24 штуки. Приладили их к нашему колесу, увеличив его размер, и приколотили. Серый остервенело лупил по гвоздям. Они входили в сухую древесину без особого труда. Правда, пару раз дощечки треснули, и пришлось нарубить новых. Но в конечном итоге мы добились своего. Получилось 8 латок по всей окружности колеса. 3 деревяшки на каждую латку. Теперь наше колесо по размеру практически совпадало с оригинальными колесами. Остался последний штрих. Мы выстругали из доски клин и вбили его в ось, закрепив колесо. Да, между латками есть пустое расстояние. Да, будет трясти. Да, ненадежная конструкция. Но до Ленска мы уж точно доедем. «И кто у нас будет в роли лошади?» — спросил Макар. «Конечно, ты», — ответил Серый. «С какой -то стати?» — возмутился азиат. «Да с такой. Я говорил, что нужно сбить замок. Давайте пролезем через дыру в стене, давайте пролезем», — передразнил его Серега. «А теперь нужно лезть обратно, чтобы открыть чертову дверь и выгнать телегу». «Ну, извините», — развел руками Макар, попытался самостоятельно сдвинуть телегу с места, но ничего не вышло. «Чужете! Помогли бы лучше», — буркнул он. «Поможем, поможем. Веревку, главное, найди, да подлиннее», — сказал я и призвал Мима, а вместе с ним и Галину. Спросите, зачем здесь Галина? Да все просто. Когда мимик и голем сливаются, они образуют голема. У этого гибрида порядочная масса, да и дури ого-го. «Галина, Галина, Галина! Чрезвычайно горячая чертовка!» — пропела Галя, сидя на плечах у Мима. «Она нас закадрить пытается», — приподнял бровь Леший. «Все может быть», — усмехнулся я. Макар принес веревку, а вместе с ней и лошадиную упряжь, которую мы и нацепили на голима. С улицы послышались удары топора. Удар, второй, десятый. Замок с лязгом упал на землю, и двери распахнулись. «Дорога свобо...» «Ох, ничего себе!» — присвистнул Серый. «Мы что, поедем с ветерком?» «Голубчик! Гнать будем чертовски грациозно!» — сообщила Галя. Галима без особого труда сдвинул телегу с места и потащил ее на выход из амбара. Попервой я переживал, что колесо может отвалиться, но все было в порядке. Вопрос только, выдержит ли колесо ухабы от взрывов снарядов. Впрочем, это мы сейчас и проверим. «Все на борт!» — приказал я и залез в телегу. Ребята с радостными лицами последовали моему примеру. «Галя, держи угощение!» Я вытащил из кармана 5 слез мироздания и швырнул голему в открытый рот. Глаза Галины полыхнули ярко-белым светом, и она улыбнулась. «Галя готовится гнать через границу!» Не знаю, про какую границу она говорила, но мне стало страшно, ведь у нее было безумное выражение лица. Сорвавшись с места, Галима стал набирать обороты. Каменные ноги громыхали по земле, а мы вцепились в телегу, надеясь из нее не вывалиться, ведь кидала нас из стороны в сторону. Хотя вывалиться из телеги не так страшно, как перевернуться в ней. Лошадка вылетела на дорогу Ленск-Кунгур и остановилась на распутье. Телега догнала Галима и ударила его в спину. «Обидно!» — протянул Мимо. «Куда едем?» — спросил Макар. «Заскочим в Высаковку», — ответил я, глядя направо в сторону Кунгура. «Зачем? Мы ж с тобой там все обыскали», — нахмурился Артем. «Я забыл там одну вещицу. Нужно забрать, а по пути поохотимся». Галима бодро развернула телегу и рванула по направлению к Кунгуру. Туда, где нас ждал небольшой кусочек пазла.